Глава 18. Ждана. Неделя. Неделя без него — это пытка, ад, огонь, который не дает покоя. Потому что я понимаю, что ему там непросто, ему плохо, больно. Я помню себя в это время, а тут еще ребенок задействован. Ждана. Отвечает почти сразу, как только я ему набираю. «Привет, как вы?» Он спрашивает меня, как мы, а меня очень волнует его состояние. «У нас все хорошо, скучаем, как ты?» Мое сердце сжимается, когда он начинает рассказывать, явно скрывая то, что его беспокоит. «Я держусь», — выдает устало. «Тоже очень скучаю. Хотел вчера рвануть к вам, но Москву заваливает снегом, и рейсы то и дело задерживают. А как в общем?» «Не знаю, как спросить про дочь». «В общем, все под контролем. Горецкий — профи своего дела. Надеюсь, что все решится в ближайшее время, потому что...» Он замолкает. «Мы справимся». Не вдается в подробности. «Вот же упрямец. Не хочет меня волновать. Но ведь я чувствую, как ему плохо, и тут дело не только в нашем расставании». «Какие планы на вечер?» Спрашиваю, а сама поглядываю на часы. 4 часа. Параллельно открываю на ноутбуке вкладку онлайн-сервиса покупок авиабилетов. «Сегодня работаем над твоим проектом. Доводим до ума. Еще пара проектов в работе, и в новом году начнем строительство», будто отчитывается. «Ну а там домой, если не надумаю, остаться тут», усмехается. То, что он сейчас живет в своей однушке, той самой, в которой мы когда-то проводили время, я знаю. Вадим рассказывал, что Полина переехала к отцу и сменила замки в их квартире. «Как Макс?» — слышу шелест бумаг. «Сама же выбираю рейс и покупаю 2 билета. Последние 2 дня капризничает и совершенно не хочет ходить в сад. Я наберу завтра утром, чтобы застать его дома. Может, удастся уговорить его на садик?» «Хорошо, я ему скажу. Тогда пока. Не буду тебя отрывать от работы». «Но лучше бы оторвать», — выдыхает. «Мне очень тебя не хватает», — говорит чуть тише. «И мне, Вадим. Прощаемся тяжело, и я первый сбрасываю звонок. После его слов я еще больше уверена в правильности своих действий. Поговорив с Вадимом, я набираю Нике». «Кто на проводе? Обалдеть!» Это я слышу вместо приветствия. «Ника, выручай!» Сразу же прошу. «Так-так-так», усмехается. «И почему я не удивлена, что ты набрала мне? Потому что я тебе нужна». «Нужна. Очень-очень. Выкладывай. Мы с Максом летим сегодня в Москву». «Да ты что, соскучились по тете Нике?» Звучит с недоверием. «Ты сможешь посидеть с Максимкой?» Спрашиваю, очень надеясь на ее положительный ответ. «Вот знаешь ты, что отказать не смогу», усмехается. «Конечно, дорогая, я с удовольствием проведу время со своим крестником. А ты куда? Хотя о чем это я? Я даже представляю, как она закатывает глаза и качает головой. Да, я просто хочу его поддержать». «Поддержать?» — смеется. «Да, да, я соскучилась, но не ждать же мне, когда он снова сможет вырваться». «Да я все понимаю, правда». «Конечно, приезжай», — говорит уже серьезно. «Спасибо. Благодарю и отбиваю звонок». Ника немного в курсе наших отношений с Ковалевым, и ее словами после моего долгого монолога были: «Я же говорила». А дальше все происходит быстро, потому что тороплюсь. Выезжаю из отеля и забираю Макса из сада, предупредив тетю Нину, что сегодня я сама заберу сына. «Мы куда?» Будто чувствует мое настроение, интересуется сын. «К тете Нике», — говорю сыну и продолжаю собирать сумку. Предупредила Лизу, что я беру пару выходных, но буду на телефоне, если что-то вдруг понадобится. «На машине?» — крутится рядом сын. «Сначала на машине, потом на самолете. Внутри все же я волнуюсь, это первый полет Максима». «Ула, полетаем!» — заулыбался сын и, вытянув ручки в стороны, закружился по комнате, издавая звук «У-у-у». До аэропорта мы добираемся на такси. Не рискнула с дрожащими руками сесть за руль. Я в предвкушении скорой встречи с Вадимом. Макс в предвкушении полета. Регистрация, посадка. Если для меня эта поездка испытание нервов на прочность, потому что я в столице не была очень давно и с ней связаны не самые приятные воспоминания, то для Максимки это целое приключение. Уже сев на свои места, я только тогда запаниковала, как сын перенесет полет. Но мои опасения оказались напрасными, и все прошло хорошо. В столице мы оказались в начале 8 вечера. Тут действительно метет. Поймав такси, мы добираемся по заснеженной столице к Нике. Макс и тут не мог оторваться от окна машины, разглядывая движение транспорта, мелькающие вывески, новогоднее убранство города. «Это кто ко мне приехал?» Открыв дверь, встречает нас подруга. «Это какой шикарный мужчина у меня на пороге!» «Здрасте!» — смущается мальчишка. «Иди обниму, красавчик!» Тянет руки к сыну, и Макс позволяет себя обнять. Потом помогает ему раздеться. «Ну, у вас и погодка», — снимаю пальто. «Хорошо, у Макса был комбез». «А ты забыла, какая погода у нас тут бывает?» — усмехается. «Совсем оттаяла на своем юге». «И не жалею», — отвечаю, улыбнувшись. «Я тоже к тебе переберусь», — раздев Макса, берет его за руку и ведет за собой. Я задолбалась здесь. А я тебя давно зову. Направляюсь за ними следом. Попив чай, немного поболтав, я все чаще поглядываю на часы. Максим начинает зевать. Для него вечер выдался непростым и очень эмоционально положительным. Поэтому уложить его спать не составляет труда. Я правда тебя не загружаю? Спрашиваю с сомнением Нику. Иди уже к своему студенту. Натягивает улыбку и прикрывает дверь в комнату, где спит мой сын. Он уже давно не студент. Обуваюсь. Увижу, настучу по бедовой головушке твоего ненаглядного. Упирает руки в бока и наблюдает за мной. Ему и так досталось. Поправляю волосы, накидываю шарф. Ты лучше себя бы пожалела, а не мужика. На то он и мужик, чтобы быть сильнее. А ты вон. Хотела сказать, да передумала, махнув рукой. Я на телефоне. Если что, позвоню. Но раньше следующего дня не жду. Макса найду, чем развлечь. Выпроваживает меня из квартиры. Стоит выйти, как сразу же закрываю дверь. А я спускаюсь вниз, вызываю такси. Удивительно, машина приезжает быстро. До нужного мне адреса доставляют не так быстро, как хотелось бы. Но все же, когда на часах 10:30, я отпускаю машину, подняв голову, разглядывая знакомую до боли многоэтажку. Мне удается зайти в подъезд, как раз выходила парочка. Вызываю лифт, поднимаюсь на нужный этаж и замираю у той самой двери. Меня знобит от переживаний. Я волнуюсь жутко. Услышав, как заработал лифт, нажимаю на звонок и замираю. За дверью тишина. Черт, либо он спит, либо он еще не приехал. А если он надумал ехать к родителям? Делать сюрпризы у меня не выходит обычно, и этот раз тоже не исключение, видимо. Достаю телефон, кручу его в пальцах. И что же мне делать? Зря приехала? Поворачиваюсь к двери и снова давлю на кнопку звонка. Но ничего не меняется. По ту сторону двери глухо. Слышу, как приезжает лифт и как открываются двери. Поворачиваюсь на звуки и застываю. На площадку выходит Вадим. Достает из кармана ключи одной рукой, другой с волос стряхивает капельки растаявших снежинок. Он поднимает голову, и наши взгляды пересекаются. Останавливается, замерев на секунду. «Ждана?» По глазам считываю его удивление. Оно сменяется чем-то теплым, искрящимся. Я соскучилась ужасно. Смущаюсь вмиг изменившемуся его взгляду. Он сокращает между нами расстояние в пару шагов и, обняв, целует, да так нежно, что у меня начинает кружиться голова. А в груди взрывается счастье, оно распирает изнутри. Им хочется делиться с любимым. Цепляюсь за него руками, боясь отпустить. «Конфетка!» — выдыхает мне в губы. «Девочка!» — обхватывает мое лицо ладонями и смотрит в глаза. «Приехала ко мне!» — целует в кончик носа. «А Макс где?» — чуть отстраняется. «У Ники!» «Хорошо, что привезла его!» Еще раз целует в губы и, покрутив связку с ключами в руках, отпирает дверь, пропуская меня первой. Тут, правда, не прибрано, времени нет совсем. Включает свет в коридорчике, закрывает за собой дверь. «Извини!» — будто оправдывается. «Это не важно!» Отвечаю и снова попадаю в кольцо любимых рук. Целуют жадно, требовательно. Отвечаю, стараясь показать, как я скучала, как мне его не хватало. Все эти годы не хватало. Из меня вырывается стон, когда его губы касаются моей шеи. Его руки везде, не отрываясь от меня, расстегивает пальто, помогает мне от него освободиться. Я также помогаю ему снять куртку. «Дурею от тебя!» Шепчет мне в губы, подхватывает под бедра, усаживает на себя, прижав к стене. Задирает мой свитер. Когда его горячие ладони касаются моей кожи, запуская мурашки, по телу прокатывается волна дрожи. Обхватываю пальцами его затылок, отцарапываю кожу головы, слышу его стон, от которого хочется зажмуриться от удовольствия. Поднимаю руки вверх, помогая ему снять с меня свитер. Вадим не медлит и расстегивает бюстгальтер, бретельки которого сползают с плеч. Припадает губами к груди, обхватывает сосок, лижет, сжимает губами. «Вадим!» Стону, кайфую от ощущений. «Хочу тебя видеть всю». Отрывается от меня и, обхватив крепче, несет в комнату и осторожно укладывает на прохладную постель. Щелкает выключателем ночника, освещая тусклым светом комнату. Мое внимание приковывается к единственному и нужному мне человеку. Стоит у моих ног, разглядывает. Мне хочется прикрыть грудь, но одергиваю себя. Хочет, пусть смотрит. Я отползаю к изголовью. Под его пристальным взглядом расстегиваю пуговицу на своих брюках. Стягиваю их себя, все так же наблюдая за Вадимом. Остаюсь перед ним в одних трусиках. «Мне кажется, мы на этом месте остановились», — произношу, ощущая кожей его взгляд. Молча снимает с себя пуловер, я разглядываю его торс. Снова. Эти тату, они так эстетично смотрятся. Хочу прикоснуться пальцами к его телу. Хочу ощутить твердость его мышц, тепло его кожи. Хочу его всего сейчас. «Сложно поверить, что ты здесь», — произносит, щелкая пряжка ремня, расстегивает пуговицу. Следом дергает вниз бегунок на молнии и снимает с себя брюки. «А ты поверь, Натягиваю улыбку, блуждая взглядом по нему. «Я здесь и безумно тебя хочу», — произношу тише. Вадим стягивает с себя боксеры, демонстрируя свою полную готовность, и забирается на кровать. Оказывается между моих ног на коленях. Касается подушечками пальцев низа живота, у самой кромки трусиков. Поддевает одним пальцем резинку и тянет вверх. Ткань врезается в нежную плоть, доставляя и дискомфорт, и в то же время острое наслаждение. Закусываю губу, все еще не в силах оторвать от него взгляд. Проводит пальцем по промежности, поверх ткани. «Мокрая», — комментирует. «Еще какая?» Он быстрым движением снимает с меня последнюю лишнюю деталь. Нависает надо мной, касается кончиком носа моего, целует, медленно, тягуче. «Моя», — шепчет в губы. «Люблю тебя», — отвечаю шепотом. Направляет рукой в меня член и медленно входит. Мы оба замираем, затаив дыхание. Я чувствую его там, как растягивает, медленно заполняя собой. Запрокидываю голову назад и, закрыв глаза, выдыхаю. Я в раю. Вадим. Я все еще не могу поверить, что вот она в моей постели, подо мной и принимает меня. Стонет, закатывает глаза, целует, сжимает крепче ноги на мне. Толкаюсь в нее до упора, вскрикивает. «Больно?» Сразу же останавливаюсь, вглядываюсь в любимое лицо моей девочки. «Нет, нет!» Качает головой быстро-быстро. Глаза огромные, темные. «Остро, хорошо!» Выдыхает. Впиваюсь в уже чуть припухшие губы, врываясь языком в ее горячий рот. Снова толкаюсь в нее и медленно выхожу. Мозг плавится от острых ощущений. Все тело простреливает от разрядов. Еще и еще. Увеличиваю темп. Вскрики, стоны. Царапается. Прижимается ко мне, чтобы снова простонать мое имя и загнуться подо мной. Схлипывает. Задыхается. Охренеть, какая яркая на эмоции, блять. Я так давно не испытывал кайф от близости, так давно не терял голову, только с ней и терял ведь, только с ней. Остальное все механика, никаких чувств. А с ней я себя теряю, плавлюсь, врастаю в нее. Ее чувствую, весь спектр чувств, все ощущения общие, на двоих, только так. Еще, просит, сам еле сдерживаюсь. Ее девочка такая узкая, что искры из глаз. От понимания, что ни с кем не была после меня, кровь закипает в венах. Моя и только моя. Сжимается вся. Затаила дыхание, балансируя на грани. Да, детка, только так, только со мной. Конфетка, люблю тебя. Двигаюсь в ней быстро, довожу до исступления. Кончает ярко, кричит, сжимает пальцами простынь. Еще пара движений, успеваю выскользнуть из нее, изливаюсь на ее живот. Зажмуриваюсь, упираясь лбом в ее грудь. Волны оргазма прокатываются по телу. Все внутри будто получило мощный разряд. По венам токи, эйфория, гребаные эндорфины, которые только с ней и зашкаливают. Открываю глаза, разглядываю ее, разомлевшую. Дышит, как и я, часто. Касается пальчиками моего затылка, тянется к губам, целует. Перекатываюсь на бок и прижимаю ее к себе. Все больше пачка спермы ее тела, да и себя заодно. В воздухе запах секса. Она пахнет мной, и это похлеще любого наркотика. Ждана. Лежу прижата к его горячему телу, и так мне хорошо, что улыбаться хочется. А еще плакать, да, от распирающих чувств. Они невероятно огромны, что, кажется, вот-вот и ребра затрещат. Настолько невозможно эти ощущения удержать в себе. Мне безумно хорошо. Я в раю. Шепчу себе под нос и касаюсь ладонями его груди. Вожу пальчиком по буквам, завиткам, рисункам. Касаюсь носом его шеи. Вдыхаю родной запах. Касаюсь губами, кончиком языка. Провожу по венке, что так быстро бьется под кожей. Не могу надышаться им. А еще я понимаю, что он мой. Да, он еще в процессе развода, но вот душой и телом он мой. Не передать словами. Отвечаю тихо. Его ладони скользят по моей спине. Пальцами касаются камушков позвонков. Его прикосновения дарят ласку и нежность. Каждое его движение пропитано любовью. Мы просто лежим, голые, переплелись руками-ногами. Одно целое. И так хорошо, что шевелиться не хочется. Столько лет. Произносит, вздохнув. «Не надо, прошу его». Поднимаю голову, чтобы заглянуть в любимые голубые глаза. Мы должны были это пройти. «Это игра. Игра чужими жизнями». Сжимают челюсть, желваки заходили. «Тш!» Касаюсь пальцем его губ. «Ничего не говори». Впивается взглядом в мое лицо. Касаюсь ладони его щеки. Щетина щекочет кожу. «Моя девочка», шепчет. «Как ты совсем справилась?» Пожимаю плечами. «Как?» Сама иногда удивляюсь, перебирая воспоминания в памяти. Было адски сложно, больно, невыносимо. Порой хотелось лезть на стену. Антон, родители, и рядом не было его, моей опоры и поддержки, моей уверенности в себе. С его уходом, казалось, и жизнь ушла. Не знаю. Натягиваю улыбку, все еще не отводя своего взгляда от его. Беременность придала сил. Я знала, ради кого вся моя борьба. Горецкий словом не обмолвился. Не он тебе помогал с фамилией? Он, киваю, волшебник, усмехаюсь. Общался со мной, хоть бы намекнул. Даже не хочу об этом думать. Что было, то было. Главное, что происходит сейчас. Макс, твоя копия. Перевожу разговор. Копаться в прошлом мне еще непросто. Удивительно, он такой классный. Не знаю, как словами выразить, люблю его. Его невозможно не любить. Тянусь к его губам, как и тебе. У меня как камень с души свалился, когда ты, наконец, узнал о сыне. Я знала, что нужно рассказать. Думала, как лучше все это сделать, а потом боялась твоей реакции. Думала, ты будешь ругаться, что я так поступила. Признаюсь в своих опасениях. Никакой злости или обиды, что ты. Целует, прижимает ближе, еще ближе, будто хочет, чтобы мы вросли друг в друга. Только благодарность, безграничная. А чуть отстраняюсь, чтобы удобнее было говорить. Как дочь, как зовут девочку? Мия. Улыбнулся, он ее любит, и я нет, не ревную. Она его дочь, он ее вырастил, нянчился с ней, и я его очень понимаю. Боюсь даже представить, что было бы со мной, отбери у меня сына. Она на пару месяцев получается старше Макса. Болтушка, с характером. Что ты думаешь делать? Хочу все знать. Все его мысли и переживания. Горецкий знает же, что делать? Знает. И следующее заседание через пару дней. Я не знаю, как он двигает это дело, но он профи, реально. Есть предположение, что адвокат Анваровой заявит о лишении родительских прав. Мы подаем встречный на удочерение. Ну и у Горецкого имеются неоспоримые доказательства касательно материнства Полины, которые суд не сможет проигнорировать. Я, честно, не последняя сволочь, нет. Не хотел бы все личное выставлять на всеобщее обсуждение, осуждение. Снова целует меня в висок, зарывается пальцами в волосы. Но со мной играют грязно. Я тоже не собираюсь оставаться в белых перчатках. За свое буду рвать. Я тебя понимаю. Соглашаюсь с ним. Это его право, его дочь. Давай серьезные темы оставим на утро, м? Мужские губы кривит ухмылка. Давай. Киваю. И тогда начну с несерьезной. Хотя с какой стороны посмотреть? Заинтриговала. Усмехается, и в одно движение я снова оказываюсь под ним. Внимательно слушаю. Где твоя коробочка со стратегическим запасом на целую роту? Смотрит на меня, явно не понимая, о чем я. «Вадик!» — закатываю глаза. «Ты серьезно?» «О чем ты, конфетка?» — целует в уголок губ. «Когда мы вот в таком положении, я почти не соображаю. О презервативах, конечно же. Не собираешься же ты отделаться одним разом?» Подшучиваю, хотя снова прекрасно ощущаю его твердость. Снова чувствую, как низ живота наливается тяжестью, как хочется наполнить пустоту им. «Нет того запаса, мы же с тобой его истребили!» Смеется и толкается бедрами, дразня. «А новым еще не обзавелся, да?» Сглатываю. От его движений мне уже не смешно. Возбуждение новой волной прокатывается по телу. Обхватываю лишь сильнее ногами его бедра. «А новые нам и не нужны», — сминает мои губы настойчивым поцелуем. «С тобой я хочу только кожа к коже, никаких преград».